середине счастья. Я иду тебе навстречу по лесистым тропам. Зажигают листья свечи золотистым топом. Он так ярко зеленеет и звенит листвою, чтобы встретиться скорее нам пришлось с тобою. Он так ярко зеленеет и звенит листвою, чтобы встретиться скорее нам пришлось с тобою. Траве звенящей подарю тебе я вечер самый настоящий, чтобы звезды в нем сверкали и глаза искрились, чтобы мы с тобой мечтали, а мечты все сбылись. Чтобы звезды в нем сверкали и глаза искрились, чтобы мы с тобой мечтали, а мечты все сбылись.